Глава 9. Винсента Кардин. Для меня хандра была непривычным состоянием, поэтому уже вечером я погрузилась в чтение детективного романа и полностью смыла тревоги неудачного дня. Как же хорошо иметь такую обширную библиотеку. Интересно, она шла вместе с этим домом или является частью конспирации? Впрочем, неважно. Главное, что она есть. Ужинала я в одиночестве, но не чувствовала себя неуютно. Оказывается, отдыхать от супруга после ссоры действительно полезно. В это мгновение осознаешь, как дорог близкий человек. Вечером, лежа в кровати и перелистывая новостные потоки Арте, я наткнулась на несколько статей о нынешнем Кагане Багровых степей и просто позволила себе полюбоваться магоснимками. И чем больше я на него смотрела, тем привлекательнее он мне казался. Я понимала, что это связано только с моими чувствами, а не с брачной связью. Выпитое зелье явно это показывало, дав мне свободу выбора. Поэтому, если я влюбилась в собственного мужа, это только моя вина. Плохо следила за своими чувствами. На следующий день разговоров обо мне было больше, чем в предыдущий. Конечно, теперь всем было интересно, почему же привлекательный демон до сих пор не смог затащить в постель трепетную девственницу. И слова «дура» и «импотент» по отношению к нам были самыми безобидными. Почему людям так хочется каждое мгновение лезть в чью-то жизнь? Своя слишком скучная? Но на самом деле я придираюсь. Мое имя и раньше было в заголовках новостных потоков в масштабах Академии, разумеется. Просто на этот раз газетчики докопались до истины. Между мной и Раалом ничего нет. И хоть я понимаю, что не пара Кагану, но сама мысль о том, что я нежеланная женщина, заставляла мою гордость обидчиво поджимать губы. Пройдя в лабораторную аудиторию, я села рядом с Орсом и нацепила защитные очки. Друг хмыкнул, обратив внимание на отсутствие у меня настроения, и поделился. «Фабиана отчислили». «Отчислили?» Громче, чем следовало, переспросила я. На нас начали озираться, и я тише добавила. «Как это возможно? Он на последнем курсе». «Ничего удивительного, Винс». Финтроид пожал плечами. «Даже учитывая положение его папочки, есть обычные нормы этикета и рамки поведения. Он вчера нарушил запрет короля и вернулся в академию. А тут... применил магию по отношению ко мне и нагрубил преподавателю, к тому же демону. Повел себя как самоубийца, если честно. Они и за меньше убивают, но твой муж оказался с хорошей выдержкой, ибо в его магических способностях я не сомневаюсь. Не говоря уже о силе второй ипостаси. Хребет Волдерона он мог сломать голыми руками». «Это точно. Интересно, он сдержался ради меня или ради конспирации? Хотелось бы мне знать». Лабораторную мы с Орсом сдали на высшую отметку – и раньше положенного времени. Свободный час я решила использовать для посещения библиотеки. О том, что мне могут взломать мозг, я еще не забыла. За столом, перебирая формуляры, сидела сухонькая старушка, неодаренная магически, зато обладающая феноменальной памятью, что, я считаю, можно отнести к сверхъестественным способностям. «О, Винсент, рад тебя видеть, моя девочка. Ты давно не приходила, а я подготовил для тебя целый список увлекательных книг». «Благодарю, Исса!» – горячо воскликнула я. «Мне будет необходимо отвлечься. Может быть, в библиотеке мужа я найду название из вашего списка?» «Ты замуж вышла?» – удивленно и радостно спросила женщина. Я смущенно улыбнулась и кивнула. «Как же я люблю престарелое немагическое поколение за то, что они не интересуются новостями инстамага!» «Поздравляю, моя девочка!» «Был бы удивительно, если бы кто-то не заметил такой нежный цветочек и не прибрал к рукам. Кто этот счастливчик?» «Меня смущают подобные разговоры. Давайте оставим их». Виновато улыбнулась я, и женщина, погрозив пальцем, подала мне список литературы. «Благодарю. Могу ли я осмотреться? Мне нужно подготовить доклад, а это невозможно без использования дополнительных источников». «Разумеется, Винсента. Может, тебе чай сделать?» «Что вы? Я не позволю себе воспользоваться вашей добротой. Нижайше благодарю вас», — ответила я и, сделав книксон, направилась к стеллажам. Женщина проводила меня удовлетворенным взглядом и более свое внимание в мою сторону не обращала. Я же окунулась в родную мне стихию, ища взглядом нужные фолианты, перебирая корешки и периодически передвигая лестницу, чтобы достать ту или иную книгу. Но времени было катастрофически мало, поэтому, подобрав пару источников информации, я выписала себе их название и решила вернуться сюда завтра или выходные. В столовой мы, как всегда, встретились с Эрнелией. Она как раз наблюдала за принцессой, с насмешливым выражением лица. Я поспешила узнать причину ее веселья. «И что ж тебя так рассмешило?» «Видишь ли, принцесса хотела отомстить тебе. Тайно, естественно, она попыталась установить ловушку в столовой, но мимо проходил Тис Шторман. Ты знаешь, что уровень магии у него очень высокий, и махинации ее высочества он сразу разгадал. И не стал дожидаться приватной беседы, а объявил наказание прилюдно. Наказание, конечно, чисто символическое. Целую неделю ходить в библиотеку после занятий и помогать Иссе заполнять формуляры. Но сам факт прилюдного унижения уже сработал лучшим возмездием. Ты так не считаешь?» «Думаю, именно на это и рассчитывал тисректор», — согласилась я. «Ты сама не своя. Неужели еще любишь этого подлеца?» «Если бы», — подумала я, и, видимо, что-то такое промелькнуло у меня в глазах, так как Ирна сразу же догадалась. «Не может быть», — прошипела она, наклонившись ниже ко мне. «Ты влюбил собственного мужа, а он, кажется, не шибко отвечает тебе взаимностью». «Не сыпь соль на рану», — буркнула я. «Ого! Так там все серьезно? Ну, в этом случае могу тебя успокоить. Ревность его ты уже вызвала. Так что скоро будет круги возле тебя наматывать, дабы сохранить девичью честь». И таким пафосным тоном это было сказано, что я не могла не рассмеяться. Подруга всегда умела подобрать правильные слова и вывести меня из хандры. В школе все прошло гладко. Сегодня дети были уставшие. Они будто чувствовали отсутствие настроения у меня и не спешили с шутками. Сладить с одаренными оказалось легче, чем думала директриса. Именно из любопытства женщина сегодня вызвала меня к себе в кабинет и, осмотрев со всех сторон, настойчиво поинтересовалась, как мне удалось усмирить непоседливых шкодников. «Даю вам слово, никакая магия к ним не применялась. Сама удивляюсь неожиданным переменам». «Темнишь, Винсента. Хотя что взять со студентки факультета темных искусств? Надеюсь, слово тьмы ты к детям не применяла, как это было с твоим мужем?» «И вы читали инстамак», — воскликнула я, застонав. «А ты как думаешь? Я еще довольно молода», — оскорбленно ответила директриса. «И последние новости читала. Хочешь совет? Соблазни демона. Поверь мне, это надежный способ наладить отношения. Как бы днем не ссорились, ночью помиритесь». На моих щеках вспыхнул румянец, и собеседница удовлетворенно хмыкнула. «Красивая ты, Винсента. Своей особенной красотой и демон твой не устоит. Не спорь, он твой. А вот нужен ли он тебе, решай сама. И коли решишь, что нужен, соблазни. Не пожалеешь, демоны, ух, какие в постели. А хвост? Бывал у меня любовник-инкуб, так до сих пор есть что вспомнить». «Тиса! Ты не кричи, а стоя слушай, да на ус мотай. Тетка жизнь прожила, знает, что говорит. И мужчин поболее, чем у тебя было. А если повезет, то только один и будет». «Спасибо», — смущенно пробормотала я. «Иди уже, буду ждать от тебя отчет по окончании наказания, как детей усмирить удалось». Я кивнула и вышла из кабинета. В этот момент подумала, что действительно неплохо общаюсь с детьми. Может, после окончания академии в учителя податься? Работа, конечно, неблагодарная, но у меня есть склонность. И я ушла, но эта мысль о соблазнении прочно засела у меня в голове. Из-за отсутствия мастера Корда Валя образовалось окно в расписании, которое я посвятила тем самым отложенным в библиотеке книгам. Поиски не привели меня к нужному результату. Везде были общие сведения, нигде защиты. Видимо, для этого нужно идти в городскую библиотеку и искать в запретной секции. Как это осуществить? Пока я не представляла, но сделала пометку провести выходные в городе. Новости обо мне и Фабиане еще не улеглись, зато появилась новая информация. Теперь Инстамаг сообщал, что единственный сын Волдерона не только выслан из столицы, но и лишен магии посредством пережатия магических артерий. Мне, безусловно, было его жалко, но в то же время я понимала, что это мягкое наказание от суверена Багровых степей. Раал мог бы быть и не таким сдержанным. Среди прочей информации появлялись интересные статьи с версиями о моей личной жизни. Несколько из них утверждали, что консумация брака не произошла лишь по той причине, что мы с мужем хотим соблюсти все традиции подземного царства и ждем подходящего времени для бракосочетания по законам Нижнего мира. Подобная версия мне нравилась больше остальных. Сегодняшним и следующим вечером я искала информацию о ментальной магии в библиотеке мужа, но никаких ценных фолиантов там не нашла. Поняв, что мои поиски тщетны, я взяла недочитанный ранее томик и легла на софу, рассчитывая почитать. И развязка в книге оказалась настолько интересной, что я пропустила ужин. Едва дошла до последней страницы и просто заснула в библиотеке. Разбудил меня легкий шелест страниц. Я приоткрыла один глаз и увидела Раала, сидящего на мягком ковре перед Софой и перелистывающего книгу. Половина магических светильников была потушена, поэтому его образ был практически мифическим и оттого завораживающим. Он поднял взор и посмотрел на меня. На его губы внезапно скользнула улыбка. Искренняя. Я невольно улыбнулась в ответ. «Заснула на Софе. Наутро будет болеть все тело». «Не впервой», — хрипло прошептала я. Вставать и куда-то идти совершенно не хотелось. Еще раз посмотрев на томик в его руках, я насмешливо протянула. «Последнее время вы стали проявлять нездоровый интерес к прочитанной мной литературе. Так заинтересовал тот роман об инкубе? Вы не стесняетесь и спрашиваете, могу чего-нибудь и посоветовать?» Это была ложь. Посоветовать я вряд ли что смогу, особенно в таком сонном состоянии. «Обязательно обращусь к тебе, Винсента, когда увлекусь любовными романами». Подмигнул Раал, после чего поднялся на ноги и наклонился ко мне. Я даже не сразу поняла, что он собирался сделать, а муж, легко подхватив меня на руки, понес в сторону выхода. Я вцепилась руками в его плечи и с удивлением посмотрела на демона. Он слегка улыбнулся, но не произнес ни слова. Положив голову ему на плечо, я прикрыла глаза и позволила мужу донести меня до моих покоев. Здесь мое тело аккуратно переложили на кровать и укрыли одеялом. «Спокойной ночи, малышка», – прошептал Каган и, наклонившись, неожиданно поцеловал в лоб. Он также стремительно отстранился и покинул мои покои. Я еще долго не могла заснуть, хотя лежать в мягкой кровати было определенно уютнее, чем на жесткой софе. Когда сильные эмоции улеглись, сон, наконец, сморил меня. Раал Арденаталь. Тяжело было объяснить причину своих поступков. До сих пор я проявлял нежность только относительно матери и сестры. Теперь же мне стало важно, чем занимается моя жена, что она читает, о чем думает и хочет ли, чтобы я относился к ней по-особенному. Последнее интересовало меня больше остального. Винсента была милой, доброй, веселой, сама непосредственность. Даже ее голос вызывал улыбку, хотелось обнять ее, защитить, словно она действительно принадлежала мне. И я бы непременно списал это все на действие татуировки, если бы не был точно уверен. Брак, заключенный в земном царстве, не имеет такой силы, как союз в подземном мире. А моя жена продолжала завоевывать мое сердце, по крупицам вытягивая из меня чувства и эмоции, невидимыми нитками привязывая их к своей душе. Казалось, я должен был вернуться из Каганата в дурном настроении, но стоило мне увидеть Винсенту, как весь плохой настрой испарился, не оставив после себя и следа. Я просто был счастлив вновь увидеться с ней. Винсента Кардин. Утром мне принесли завтрак в комнату, а к положенному времени за мной зашел Раал. Мы негласно решили не затрагивать тему прошедших дней, списав все на бурные эмоции. Поэтому сейчас в наши отношения вернулась та теплота, которая успела установиться в первую неделю совместного проживания. «Доброго утра, Тис». «Смотрю, у тебя прекрасное расположение духа. Выспалась? Или причиной тому был интересный роман?» «Зря вы потешаетесь надо мной, дорогой супруг», – извительно отозвалась я, пока мы выходили из моей комнаты и направлялись в сторону портала. «Это был всего лишь детектив?» «Тогда ты меня сильно успокоила. Я могу не опасаться того, что моя жена будет требовать от меня во время исполнения супружеского долга определенные действия с хвостом, вычитанные в любовных романах». Я покраснела, и Раал был явно доволен произведенным эффектом. Он стрелял в меня насмешливыми взглядами и улыбался. Мне хотелось ответить ему чем-нибудь язвительным, но этот раунд он определенно выиграл. Нужно учиться признавать свои поражения. Перемену в моем настроении заметила вся Академия, о чем не преминула сообщить в инстамаге. Под мага-снимком, на котором мы с Раалом идем и счастливо улыбаемся, была надпись: «Консумация брака произошла. Не для подготовки или церемонии отлучался благородный Тис». Хорошо, что я носила браслет, иначе бы эти новости быстро развенчались. Странное дело. На одни и те же события мы реагируем по-разному, если учитывать наше настроение. Сегодня мне было плевать на досужие сплетни, и чувствовала я себя прекрасно. Подъем моего настроения заметила директриса, которая с улыбкой поинтересовалась. Соблазнила? Подавив первый позыв рассмеяться, я решила, что если уже инстамаг утверждает, что консумация произошла, то зачем расстраивать его потенциальную читательницу? Уверенно кивнув, я помахала на прощание рукой и направилась к портальным комнатам. За ужином я напомнила Раалу о том, что он обещал поделиться со мной сведениями о причине своего пребывания в земном царстве. Мужчина, откинувшись на спинку и пригубив вино, горячо спросил: «А ты хотела бы об этом услышать сейчас?» Его вопрос поставил меня в тупик и заставил заглянуть в себя. Хочу ли я прямо сейчас узнать великие тайны демонов? Определенно нет. Мне и своих проблем хватает. Нет. Я отрицательно покачала головой, и Раал грустно улыбнулся, будто уже заранее знал мой ответ. Он, на удивление, проницательный взрослый мужчина. Именно это в нем и привлекало в первую очередь. Мне так хотелось иметь надежную защиту, верного друга и советчика, что я уже подсознательно начала относиться к Раалу как к мужу. Это и было моей ошибкой. Выходные наступили с холодами. Теперь шерстяные платья имели несколько юбок, а поверх надевалась пелерина. К моему удивлению, мой гардероб вновь был обновлен по велению Раала, и на этот раз я не желала отказываться. Если хочет дарить, разве я вправе запретить суверену багровых степей? С самого раннего утра я отправилась в городскую библиотеку в надежде на то, что смогу найти там нужную информацию. Доступ к учебникам у меня был благодаря статусу студентки Мариинской академии магии. А там и в закрытую секцию можно проскользнуть. По крайней мере, у меня была такая надежда до того, как я оказалась внутри здания. На входе в закрытую секцию висел магический замок такой мощности, что разобрать его на составляющую третьекурсницы точно не получится. Вздохнув и посетовав на несправедливость судьбы, я решила, что пришла не зря, и нужно хотя бы посмотреть на обычных стеллажах. Глядишь, какую подсказку найду. Я прекрасно осознавала, что рассказать про артефакт не могу. Меня либо посадят в тюрьму, либо отправят на эшафот. Никто не поверит, что эта безделушка была со мной с самого рождения. К тому же она обладала каким-то особым эффектом. Ее не замечали, пока я сознательно не обращала на нее внимания или кто-то не бросал на артефакт прямой взгляд. Медальон висел у меня под платьем, и никто никогда не задавался вопросом, что это за украшение. Даже Раал с его привычной наблюдательностью. Передвинув лестницу, я забралась по ней на самый верх и стала читать название на корешках. Отвлек меня знакомый голос. Раал разговаривал с библиотекарем и говорил о допуске от Тиса Штормана. Я даже наклонилась в сторону, чтобы убедиться в том, что я услышала голос своего мужа. И стоило мне выглянуть из-за стеллажа, как лестница накренилась, и передо мной встала опасность столкновения с полом. «Раал!» – закричала я в надежде быть услышанной. «Как же жаль, что я не стихийница. Сейчас бы призвала воздух и зависла над лестницей или вовсе выпрямила бы последнюю. Так нет же, я темная. Дерево не заговоришь, а некрошары в этом случае вовсе бесполезны». «Винсента?» – удивленно воскликнул муж. «Не мог бы ты мне помочь?» – спросила я, пытаясь удержаться за книжные полки. Но и они были не особо надежной опорой, ибо я могла прихватить с собой еще и стеллажи и таким образом разрушить всю библиотеку. Перспектива не из лучших. Но со мной и это возможно. Чувствуя, что я больше не удержусь, я начала падать и выкрикнула «Сейчас!». Раал оказался молниеносным. Он успел поймать меня в воздухе. Лестница с грохотом упала на пол, а я обеими руками ухватилась за плечи мужа, все еще не веря, что мне удалось избежать многочисленных ушибов. Наконец первый шок прошел, и я облегченно выдохнула. Раал слегка улыбался, продолжая удерживать меня на руках. И у меня не было никакого желания отпускать мужчину, я лишь плотнее прижалась к нему, обвив шею мужа руками. «Любовь к книгам нас определенно сближает», — улыбнувшись, протянула я. Демон хмыкнул и опустил меня на пол. Нахал. У меня моральная травма, между прочим. Мог подарить еще немного своей заботы. «У тебя сейчас такое обиженное лицо, что мне так и хочется сказать какое-нибудь колкое замечание». «У тебя неправильная реакция на женскую обиду, мой дорогой». «У меня неправильная жена». «Такая реакция», – подмигнул он. И отчего-то была уверенность, что это комплимент. Ему не нравятся правильные вещи. «Тиссе, что здесь произошло?» – обеспокоенно спросил библиотекарь, подскочив к нам. «Никто не пострадал?» «Прошу прощения, Исс, это я виноват. Моя жена совершенно не ожидала увидеть меня здесь». Видите ли, мы оба страшные книгачеи, и эта любовь к книгам отнимает приличное количество времени от нашей семейной жизни. И в частности, от борьбы с демографическим кризисом. Мы договорились больше не заходить в домашнюю библиотеку, но, как видите, любовь к книгам не искоренить. И вот мы здесь. Такая неожиданная встреча, что моя жена в попытке спрятаться от меня упала с лестницы. Надеюсь, это не помешает вашему спокойствию. Я пыталась спрятать улыбку, наблюдая за приоткрывшим рот библиотекарем. Он явно впечатлился речью Кагана и теперь думал, какой бы достойный ответ придумать. В итоге он взглянул на меня, оценил мою фигуру и внешность. То же самое сделал с Раалом. Я пришел к выводу, что никакие книги не должны отвлекать супругов друг от друга. Я же решила подлить масло в огонь. «Ис, вас дезинформировали. Вы не подумайте, я люблю книги, но не до такой степени, как мой дражайший супруг. И мне приходится искать его по библиотекам, подгадывать нужное время, чтобы он обратил на меня больше внимания, чем на старинные фолианты». «Но, дорогая, позволь заметить, что сегодня ты пришла сюда раньше». С усмешкой откликнулся демон. Библиотекарь перевел взгляд с него на меня, ожидая следующего выпада. «Правда?» – нахмурилась я и цокнула. «Это действительно так. Тогда все иначе, уважаемый Ис. Мой муж пытается требовать с меня супружеский долг везде. Вот и приходится прятаться от него по библиотекам, зная, насколько муж любит книги, и что он не посмеет прелюбодействовать в священном храме знаний». И на последней фразе Рал так жарко взглянул на меня, что я растолковал это так. Он вовсе не прочь прелюбодействовать прямо здесь, даже при свидетелях. Я расплылась в широкой улыбке, а демон подмигнул мне. Библиотекарь продолжал хмуриться. «Так кто кого домогается?» Явно находя нестыковки в рассказах, спросил он. «Он?» «Она?» Одновременно воскликнули мы, и муж добавил. «Моя жена просто с ума по мне сходит». «Даже не буду отрицать», — хмыкнула я. «Ибо твоя фантазия еще и не такое выдумать может». Рал приподнял брови, но не ответил, так как наш зритель ретировался, решив, что с нами он сам с ума сойдет. Каган поднял лестницу. Удивительная картина, между прочим. И обратился ко мне уже вполне серьезно. «Что ты здесь делаешь?» «Если я признаюсь, ты будешь надо мной смеяться?» Смутившись, пробормотала я. «Не томи», — поторопил муж, и мне пришлось со вздохом признаться. «Я запомнила твой разговор с друзьями о ментальном вмешательстве и теперь пытаюсь найти защиту от тебя». «Защиты не существует», — моментально ответил он. «Точнее, такая защита тебе и не понравится». «О чем ты?» — разочарованно спросила я, заправив выбившуюся прядь волос за ухо. «Единственная ментальная защита информации – это уничтожение носителя. При попытке взлома она срабатывает и уничтожает мозг. Вряд ли тебя устроит такой исход». «Ты прав», – сглотнув, прошептала я. «Получается, мой план провалился, и никакой защиты от Раала и его друзей у меня не будет. Что же мне в таком случае делать? Ума не приложу. Что ж, тогда задерживаться здесь больше не имеет смысла. Пора возвращаться домой». «Тогда я, пожалуй, пойду». «И даже не будешь спрашивать, что здесь забыл я?» «К чему? Ты же не хочешь рассказывать мне о своих планах? А я пока не готова услышать жестокую правду». Я пожала плечами и прошла мимо мужа. Неожиданно во мне проснулось озорство. Если оно вообще когда-нибудь засыпало. Я вернулась и, привстав на цыпочки, поцеловала демона в щеку. Глаза Раала расширились, но я уже отстранилась и направилась в сторону выхода. Сердце пело. Мне очень нравились наши отношения такими, какими они были. Я не люблю ссориться с ним.